Он достиг своей цели и окончил письмо гораздо уже по восхождении солнца. У Ивана Семеновича в числе денщиков был один по прозванию Шельменко. В казенном селении был умнее всех и грамотен. Он добился до того, что попал в волостные писари. Тут он показал все свои способности. Не было хитрее его на все пронырства и лукавства. Все заседатели земского суда в делах важных относились к нему за советами и руководством. И Шельменко так вел дела, что все оканчивалось чисто и гладко. Мужики, которые побогаче, кряхтели, уплачивая раза по четыре одни и те же подати. Но Шельменко уверял, что так должно быть. Пришло предписание от начальства о сборе на новый предмет, и потому донять столько-то и столько-то, причем читал бумагу, им же составленную, и все, веря ему, платили безоговорочно. Бедных же в этом случае оставлял в покое. И везде по денежным взысканиям отговаривал и отклонял их от платежа, доказывая полученными предписаниями или высчитывая на счетах, там, например, вот с тебя, богатого, следовало бы получить 3 рубля, а ты уже уплатил 2 рубля. Так вот и положим к 3 рублям 2, вот и выходит 5, так ли? Так, пан писарь. Да только что-то много. Конечно, много. Много, я сам вижу. А заплатить надобно. Отсчитывай же деньги скорее, у меня нужнейшие дела есть. И бедный мужичок, кряхтя и почесывая затылок, платил деньги по назначению Шельменко, не переставая удивляться, отчего так много пришлось ему платить. И как он бедных не обсчитывал в деньгах, то они любили его и верили расчетам его по другим предметам. Оттого на починку мостов, гатей, дорог и на все общественные работы выходили одни бедные, а богатые, занимаясь своими делами, хвалили способности Шельменко в расчислении и лучшего писаря не желали. Шельменко умел изо всего извлекать свои выгоды. Редкий день, чтобы он не содрал чего с ищущих правосудия в волостном правлении. Когда же выходил застой, как он говорил, и ссорящихся, и спорящих не было, тут он таким образом вовлекал в ссоры и споры часто за безделицу, и привлекал их к своему суду, брал с них, что хотел, и заставлял голову решить дело по своему желанию. Доходили жалобы на него и в земский суд. Но там были все его рука, и потому он же получал от жаловавшегося на него за бесчестие и убытки по своему назначению. Как уже не был богат, но хотел еще более приобрести, открылся рекрутский набор. Он схватил одного сына у богатой матери и поспешил отвезти его в город для отдачи. Представляемый в рекруты был Никифор. Он велел ему называться Никитою, уверяя, что это одно и то же имя и прочее. Все так подделал и представил его в последние дни набора, зная, что тут не так прилежно рассматривают, поспешая, чтобы набор к сроку кончить. Поданный им в присутствии бумаги бедный Никифор был написан из большой сказки, где все отмечены переселившимися на Кавказ. Но он, все это подчистил и так заправил, что бедный малый чуть было не поступил на службу.